Оказалось, это был тот самый камень, которому не выпало счастья участвовать в починке небосвода, и который был принесен в этот бренный мир учителем Ман-Маном и праведником Мяу-Мяо и брошен здесь, у подножья скалы. На нем было записано, где ему суждено появиться на свет из материнской утробы. Перечислялись мелкие семейные события, говорилось о том, как он будет проводить время в женских покоях, приводились стихи и загадки, которыми он будет увлекаться, и только годы и название династии стерлись бесследно. И в самом конце записи была начертана гата, гласившая: «Сочтен он негодным, не им починили лазурного неба пролом. Случилось попасть ему в мир этот бренный на долгие годы потом. Здесь есть и дела до рождения в мире, и бывшие после кончины. Но кто же напишет по записям этим чудесную повесть о нем?» Здесь и дальше стихи в переводе Меньшикова под редакцией Адалис. Прочитав написанное, Даос Кун-Кун понял, что у этого камня необыкновенное происхождение, и обратился к нему. «Брат Камень, ты считаешь, что история твоя замечательна, поэтому она выгравирована на тебе. И ты хочешь, чтобы люди в бренном мире передавали ее из поколения в поколение. Но мне кажется, в ней есть некоторые упущения. Не обозначены даты, ничего не говорится о добродетельных правителях, мудро правивших государством и совершенствовавших нравы своих подданных. Здесь упоминается лишь о нескольких милых и умных, либо глупых и ни на что не способных девушках. И если я даже перепишу эту историю, из нее все равно невозможно создать интересную, увлекательную книгу. Почему у вас такое предвзятое мнение?» — решительно возразил ему Камень. Правда, во всех без исключения неофициальных историях принято говорить о знаменитых красавицах времен династий Хань и Тан, а на мне, не в пример установившимся правилам, записано лишь то, что мне самому пришлось пережить. Но я все же считаю, что это свежо и оригинально. Хань, династия, правившая Китаем, с 206 года до нашей эры по 220 год нашей эры. Тан, династия, правившая с 618 по 907 год нашей эры. К тому же авторы всех неофициальных историй клевещут на государя и их сановников, либо на чужих жен и дочерей. А что касается интриг и злодеяний, описанных в этих книгах, то они вообще не поддаются исчислению. Мало того, есть еще один род книг, которые прославляют мерзость и разврат, распространяют грязь и зловоние и могут легко испортить молодое поколение. Если же говорить о книгах, посвященных талантливым людям и известным красавицам, то здесь Вэньцзюнь появляется в каждой строке. Цзэцзяня увидишь на каждой странице. На тысячу песен один лишь мотив. У сотни героев похожие лица. Вэньцзюнь, Джо Вэньцзюнь, знаменитая красавица, жена известного ханьского поэта Сыма Сянчжу, второй век до нашей эры. Цзэцзянь или Цао Чжи, 192-232 годы, известный поэт мастер экспромта.